Так как постепенный поворот от кринолина исходил из стремления снова и в большей степени, чем прежде, ввести в арсенал женских средств соблазна эротическое воздействие бедер, то последующие моды должны были привести к гротескному подчеркиванию красот Венеры. Женщины хотели теперь не только показать, но и возвестить всему миру, что они обладают именно этой прелестью. Для этой цели сначала изобрели украшения из лент, материи, пестрых бантов, розеток и так далее, прикрепляемые на соответствующее место. А потом куль-де-пари и турнюр. Этот искусственный горб, которым отныне украшала себя каждая дама, который становился с каждым сезоном все огромнее, который составлял гордость всех женщин, был, разумеется, очень далек от красоты. Он был, быть может, грубее даже кринолина, и все-таки путь к цели, хотя в большинстве случаев бессознательно, был намечен. Эту возвышенную цель — казаться, несмотря на полный костюм, почти совершенно раздетой, эту непроизвольную наготу, как выразился Золя О'Нана, женская мода осуществила в начале 90-х годов истекшего столетия. Начиная с этого момента, все изменения в моде не имели долгое время иной задачи, как все более усовершенствовать и сделать все более пикантным впечатление наготы женского тела. О, Боже! Все, решительно все видно, и притом более чем отчетливо. Таково было отныне высшее блаженство множества восторженных модниц. Самые порядочные дамы, с уст которых никогда не срывалось слово, способное хотя отдаленнейшим образом оскорбить чувство приличия, дамы, боящиеся на улице поднять юбку, предпочитающие их лучше волочить по грязи, позволяют, нисколько не смущаясь, портному выявлять с пикантной отчетливостью интимнейшие части их тела. Здесь прежде всего идет речь о наготе груди и поясницы, но и ног, и в особенности бедер. Чего не могли добиться благоразумные наставления гигиены, достигло кокетство. Из одного только желания воздействовать на мужчину пикантностью завуалированных и все же явственно видимых интимных прелестей груди, сотни тысяч женщин отказывались в расцвете лет от корсета или довольствовались скудным суррогатом. В имущих классах увлекались, кроме того, всеми видами спорта, так как кокетливый спортивный костюм позволяет видеть каждому, у кого есть глаза, что под ним никакого другого одеяния нет. Ловко сшитый спортивный костюм позволяет различать не только форму груди, но и все ее движения. В фешенебельных зимних курортах множество женщин, обладающих твердой, упругой грудью, носит плотно облегающее тело свитер. У этого костюма то преимущество, что он позволяет видеть даже цезуру, разделяющую обе груди, так как он облегает тело плотно, как кожа. А разве не шик, если таким образом бутоны грудей вырисовываются вызывающе, как два острия стрелы? Так как грудь, к сожалению, самая приходящая из всех женских прелестей, то щеголять такими и подобными рафинированными трюками может, собственно, только молодость и невинность. Кокетство обратилось поэтому, кроме того, еще в большей степени к выявлению тех прелестей, которые в противоположность груди наиболее прочны, пышность которых становится особенно эффектной как раз в зрелые годы, а именно к выявлению прелестей Венеры. Филистерская мораль требовала, чтобы тело женщины было подобно крепости, окружено целым валом юбок. Так женщина оказывалась не только защищенной от всякого нападения, но и герметически закупоренной к низу. Ибо даже самый сильный порыв ветра не позволял ни одному кусочку тела проглянуть сквозь этот ворох материй. Теперь надлежало эмансипироваться прежде всего от этой массы юбок, чтобы восстановить не только частично, но и всецело в своих правах тело. И эта эмансипация из-под власти юбок, мешавших эффектному выявлению достоинств, зашла так далеко, что в конце концов и совсем упразднили юбку. Можно утверждать, что этим способом хотели до известной степени вознаградить себя за необходимость отказаться в будничном костюме от декольте, о котором нам еще придется говорить. Роль, которую раньше исполняла декольтированная грудь, должна была теперь исполнять задняя часть тела. Таков был выход, найденный нравственным лицемерием. И это нравственное лицемерие обнаруживало этим путем, естественно, больше бесстыдства, чем эпоха Ренессанса или эпоха Рококо, позволявшие женщине открыто щеголять красотой бюста. Конечно, нет таких телесных прелестей, которые были бы сами по себе бесстыдны или достойны презрения. Женщина, отличающаяся красотой Венеры, понятно, не обязана вовсе стыдиться этого своего достоинства. И однако, кто будет спорить против того, что впечатление, производимое грудью, все же гораздо чище? Грудь не только производит эротическое впечатление, она служит вместе с тем символом женственности вообще. Красота же поясницы имеет специфический и исключительно эротический характер. Она, как уже упомянуто, наиболее провоцирующая из всех прелестей женского тела. Нет другого более прямого и более ясного указания на половой акт. Стремясь декольтировать заднюю часть женского тела путем упражнения нижней юбки и при помощи связанной с этим упражнением узкой верхней юбки, мода ставила себе задачей воздействовать самым чудовищным образом на эротическую возбудимость мужчины. Необходимо отдать себе ясный отчет в том фанатизме, который здесь царит, иначе мы правильно не представим себе последствий этой моды. В продолжении целых десятилетий снова и снова возрождается тенденция подчеркивать не только эти прелести, но прежде всего именно эти интимные половые признаки и тем самым насильно привлекать к ним и останавливать на них взоры мужчин. Сотни тысяч портных и портних заняты исключительно решением этой одной задачи — найти все новые упрощения, достигнуть все новых неслыханных эффектов. Платью придается такой покрой, чтобы оно как можно отчетливее отражало сокровеннейшие изгибы и линии и, следовательно, как можно более подчеркивало их эротический характер. Не только упраздняется нижняя юбка, для верхней выбирается плотно облегающее тело материя. И делается это совершенно сознательно. Было бы нелепо предположить, будто портные так наивны, что ровно ни о чем не думают, или видеть здесь случайные явления, либо произвольное толкование. Также нелепо предполагать, будто женщины — невинные жертвы покушений портных, будто они тоже не подозревают, какие изощренные цели преследуют подобные моды. Женщины прекрасно знают, в чем дело. Знают они не хуже и то, что должно произойти в мужчине под влиянием подобных трюков моды. Ведь они же главные вдохновительницы портных. Они же, кроме того, ловкие в большинстве случаев исполнительницы этих замыслов, делая во время ходьбы или стоя на месте соответствующие движения. Они умеют так носить платье, чтобы оно облегало тело плотно, как кожа. Различными способами оживляют они эти выступающие части тела, на которых, как они знают, покоится взор мужчин. Они точно придают этому назад обращенному лицу свою особую мимику. Чего не достигло искусство портного, то достигается ими. Множество женщин исполняют таким образом свою роль на всех улицах города. Осанка, походка, жесты женщины — все единое, демонстративно обращенное к мужскому полу предложение. Оцени эти совершенства и насладись в воображении этим пиршеством. Смотри, какая упругость, смотри, как элегантно, как индивидуально. И каждая спрашивает всех: ты знаешь теперь все, надеюсь? Последнюю попытку решить вопрос о том, как одеваться так, чтобы казаться раздетой, попытку, оставшуюся на улице лишь смелым опытом, в бальной же зале, нашедшую немало подражательниц, представляет кажущийся возврат к модам эпохи революции. Ими можно было любоваться в 1908 году в Лоншане во время обычного в день скачек смотра костюмов. Корреспондент газеты «Берлинер Тагеблат» сообщал в свое время следующее. «Возрождается прошлое. Современная фантазия отличается больше стремлением к декоративности, чем творческими способностями. Вот почему неудивительно, что красивые женщины вспомнили те времена, когда они имели возможность показывать как можно больше свою красоту. Для греческой наготы наш климат не подходит. И вот дамы прибегли к помощи сбоку разрезанного платья эпохи директории. Во время последних скачек в Ланшане появились четыре дамы, при виде которых с сенатором Беранже случился бы припадок пляски святого Витта. Одна была одета в белое, другая — в голубое, третья — в светло-коричневое платье, а четвертая, впрочем, ради эффекта, четвертую мы прибережем к концу. Упомянутые уже красавицы были, как сказано, одеты одна в белое, другая — в голубое, третья — в светло-коричневое платье. Причем они, однако, были вовсе не одеты. Они носили поверх плотно облегающего тела трико из кожи, как мне сообщила одна из них, еще более узкие платья, обрисовывавшие каждый контур их тела. Когда они проходили на некотором расстоянии, приплясывая на цыпочках, они казались тремя обнаженными грациями, одна в голубом, другая в белом, третья в светло-коричневом. А четвертая... Перед вами точно стояла вставшая из гроба госпожа Таен. На ней было платье сбоку, разрезанное от талии до ноги, а сквозь разрез просвечивало розовое трико. Так как погода была дождливая и прохладная, то подобный костюм предполагал не только большую бесцеремонность, но и много мужества, ибо что сделаете вы с вашей красотой, когда схватите насморк? Это уже не последствия нравственного лицемерия, а, напротив, торжество рафинированности, которой нет дела до морали, которая хочет проявиться во что бы то ни стало. В таком направлении явно идет дальнейшее развитие моды. Так как современная историческая ситуация все еще нуждается в нравственном лицемерии как в необходимой этикетке, то этот опыт был обречен пока остаться лишь опытом. Уже выше было упомянуто, что в век господства буржуазии декольте исчезло из будничной жизни и допускалось исключительно в бальный зале. Это произошло, однако, только после крушения империи. Мода эпохи революции и империи предпочитала, напротив, смелое декольте в салоне и на улице. Молодые красивые женщины показывали почти все достойное внимания. Если же в эту эпоху иногда для разнообразия отказывались от декольте, то для того только, чтобы создать иллюзию очень пышного бюста, что иным путем для большинства женщин сделать было невозможно. В бальной зале декольтировались по-разному. Декольте становилось тем смелее, чем шире распространялось и чем интенсивнее становилась жажда наслаждения, и достигла в 50-х годах истекшего столетия своего апогея. Ни одна страна не уступала другой. Само собой понятно, что в Париже в эпоху Второй империи дамы особенно смело оголяли грудь. Но и мнимо неприступные представительницы чопорной Англии отличались не меньшей откровенностью. Английские журналы мод сообщают в 1855 году, что в светском обществе вновь вошло в моду совершенно обнажать грудь, как некогда при Карле II. То же самое узнаем мы и о Германии. Против этой всеобщей помешанности на, возможно, более глубоком декольте выступал, негодуя, Фишер. «Вы, мадам, выставляете на показ, как булочник Сайку, то, что должно осчастливить, собственно, одного только, именно того, кто вас любит и кого любите вы. Уже ли вы так наивны, что вам не жаль вашего будущего мужа, который в брачную ночь, несомненно, подумает, немалую часть этой красоты уже видал ни один приказчик и ни один знатный фат, которые об этом потом, вероятно, и рассказали с шутками и прибаутками какой-нибудь нимфе из мира продажной любви? Современные картины и иллюстрации позволяют в достаточной степени проконтролировать правильность этих утверждений. Ныне охотно смотрят на нравы эпохи Второй империи, как на некий Содом. Говоря по правде, с тех пор ничего не изменилось. А если что изменилось, то лишь в том смысле, что люди научились поступать и действовать с большей рафинированностью, чем прежде. Уже давно существует целая наука о декольте, измыслившая наивозможно более благоприятные условия для любой формы груди, для любой фигуры, для любого возраста. Женщина, обладающая одними только физическими достоинствами, выберет декольте под сердце, заключающееся в том, что корсаж поднимается лишь немного выше талии и состоит из одних бантов, поддерживающих его под мышками и на плечах. Причем эти банты то и дело соскальзывают с плеч. Дама с красивой шеей выберет так называемое круглое декольте, при котором может обладать и плоской грудью. Та, у которой красивая спина, предпочтет корсаж с мысообразным вырезом сзади и спереди, и так далее. Соответственно, с этим развивается и умение использовать всякую возможность избранной формы декольте. Если мода или какое-нибудь особое соображение требуют в данную минуту, чтобы корсаж был несколько выше, чем это в интересах красивого бюста, или если дама хочет показать своему партнеру время от времени больше, чем другим, то она сумеет так ловко наклониться вперед, что корсаж позволит красивой груди выступить, по крайней мере, на некоторое время, из платья. В своем известном романе «Полудевы» Марсель Прево следующим образом описывает бал. Не успел он оглянуться, как она, подобно маленькой легкой трясогузке, вспорхнула и села за рояль. Поставив одну ногу на педаль, она скользнула пальцами по клавишам, так быстро склоняясь вперед, что ее молодая грудь казалась совершенно обнаженной, несмотря на маленький вырез платья. Ни в одном городе ни один бал не обходится без того, чтобы подобные даровые подарки алчным мужским взорам не раздавались целыми десятками. Впрочем, это относится уже к теме о флирте. Наука о декольте — отнюдь не строго оберегаемая тайна дам, передаваемая шепотом опытными несведущим. Нет, в настоящее время об этом подробно толкуют самые разнообразные журналы, читаемые в так называемом элегантном обществе, причем обычно всякие сообщения и разъяснения даются при помощи иллюстраций. Имущие классы всегда считали декольтированное бальное платье своей исключительной привилегией. В этих кругах будут также возмущены, если горничная пойдет декольтированная на унтер-офицерский бал, как здесь считается естественным, если девушки самым бесстыдным образом оголяются для похотливых взоров кавалеров их среды. Если на балах неимущих не встречается настоящее декольте, то причина не в том, собственно, что имущие классы усматривают в нем свою личную привилегию. На это не посмотрела бы ни одна хорошенькая женщина менее обеспеченных классов. Нет, здесь эту моду обходят только потому, что она предполагает такую роскошь костюма, которую могут себе позволить только более богатые люди. С одной стороны, мягко выражаясь, бессмысленно утверждение, что в наше время возрастающее увлечение декольте на балах и торжествах имущих часто объясняется как симптом роста чувства красоты и уважения к наготе. И эти чувства сказываются в крайнем случае в более изящной форме декольте. В принципе, это последнее служит и теперь еще прежде всего средством эротического воздействия на мужчин, позволяя им, как выразился Хирт в своей книге «Пути к искусству», мысленно раздеть женщину и мысленно насладиться ее телом. Большинство женщин вовсе не желает праздновать при помощи декольте праздник красоты. Оно хочет только вернейшим способом возбудить в мужчине желание. С одной стороны, женщине так пикантно осознавать, что многие, и притом одновременно, мысленно наслаждаются ею, а с другой — это повышает для нее шансы достигнуть поставленной цели. возвышенное служение женщины чистой красоте, которое будто сказывается в применении декольте, заключается на самом деле в том, что она с его помощью спрашивает всех мужчин: не правда ли, вы были бы не прочь, если бы мы имели возможность увидеть и еще кое-какие сокровища, которыми я владею? В вопросе о декольте нельзя, собственно, говорить о торжестве нравственного лицемерия или только разве в том смысле, что оно было постепенно ограничено одними лишь праздничными случаями. До начала 20-х годов оно изредка встречается и в уличном костюме, и что официально оно провозглашается возвышенным служением, свободной будто бы от эротики красоте. Тем более ярким торжеством нравственного лицемерия была блузка, новейшее завоевание женского костюма. Блузка должна была, все скрывая, многое обнаруживать, и притом не только, подобно верхнему платью, скрывающиеся за ней и ею подчеркиваемые пластические формы вообще, но и те десятки интимных тайн, до которых так падки мужчины и которые так возбуждающе действуют на них. Здесь прежде всего идет речь о пикантном нижнем белье. Подобно тому, как умелое ретруссе показывает любопытным взором украшенные кружевами нижние юбки, а подчас даже и кружева кальсон, так блуза должна была позволить угадать не менее пикантный лифчик. Здесь сквозь нее должна просвечивать пестрая, иногда более узкая, иногда более широкая шелковая лента, обычно стягивающая лифчик. Она должна позволить угадать, благодаря просвечивающим кокетливым кружевам, тонкую батистовую рубашку, которую носят дамы. Наконец, она должна обнаруживать также розовую шею. Все это и еще многое другое входило в функции блузки. К решению этой проблемы стремилась в продолжении десятилетий самыми разнообразными путями, пока не нашли лучшего осуществления этого благородного стремления в так называемой блузке с верхним просветом. Она решила тайну полуодетости, производящей, как известно, гораздо более эротическое впечатление, чем настоящая нагота. Эта идеальная блузка состояла в следующем. Наверху и без того обычно прозрачной блузы делался глубокий вырез, заполняемый прозрачной вставкой, позволяющей видеть все, что есть под ней. Теперь мужчина мог совершенно беспрепятственно делать всякие для него столь интересные, а для женщины столь лестные наблюдения. Точно притягиваемые непобедимым магнитом покоились взоры мужчин на этой пикантно декольтированной выставке, ибо ничем иным, как настоящей ловко устроенной выставкой, был этот вырез, заботившийся о том, чтобы у мужчин не оставалось никаких сомнений относительно того, что женщина носит изящное белье, что у нее есть чем щегольнуть, что она не лишена чувства пикантности. Если у женщины являлось желание пойти как можно больше навстречу мужчине, то ей стоило только во время разговора наклониться соответствующим образом вперед, и осчастливленный партнер мог получить отчетливейшее представление об интересующих его подробностях. И такие очаровательные шутки можно было позволить себе теперь каждый день и с любым мужчиной, нисколько не нарушая правил приличия. Другими словами, женщина могла теперь физически совершенно разоблачиться перед ним, продолжая быть для других одетой. А что важнее всего, женщина при этом решительно ничем не рисковала. Мужчина был вынужден ограничиться одним лишь созерцанием. Блузка, прозванная немецким простонародьем, просвечивающая, застегивается на спине, так что при всем желании даже со стороны дамы ничего не поделаешь. Но ведь в этом и заключается преимущество выставки в окне магазина. Раскрывающееся перед взорами публики великолепие возбуждает только аппетиты, желания и, в конце концов, конечно, желание купить. То есть купить все сразу. Право же, трудно представить себе более гордое торжество нравственного лицемерия. Ничто не обнаруживает так наглядно огромное различие между настоящим и прошлым в чувственной жизни, как нижнее белье, употребляемое женщиной. Оно лучше всего показывает, как примитивны в этом отношении были прежние эпохи и как далеко ушло от них наше время. Верхнее платье всегда имело своей целью соблазнять вообще всех мужчин, тогда как цель — эротическое возбуждение одного, того, кому отдается предпочтение. Чем глубже проникаете вы в низины женского костюма, тем сложнее и вместе эротичнее становится этот костюм. Кружева, вышивки, ленты, банты, благоухающий батист, рафинированные красочные контрасты и так далее. Во всем этом, конечно, заложен глубокий смысл. Ибо такая чудовищная трата воображения, какую обнаруживает гардероб светской дамы, или выставка корсетного магазина, или магазина дамского белья, не может быть вызвана в конечном счете одним только пустым капризом или какой-нибудь второстепенной тенденцией. На самом деле здесь и сказывается нечто другое, а именно одно из важнейших решений задачи, отведенной женщине природой — быть пассивным предметом ухаживания мужчины и все-таки соблазнять его изысканнейшим образом и все снова и снова подчинять его своим чарам. Остроумный писатель Оскар Паница посвятил как-то этой проблеме довольно пространное рассуждение в своих цюрихских дискуссиях. Вывод его гласит: тем, что нижнее белье становится все светлее, чем ближе оно к телу, под конец становясь совсем белым, женщина хочет подчеркнуть свой более светлый в сравнении с мужским цвет тела. Этот белый цвет производит особенно возбуждающее влияние на половые центры мужчины, и потому женщина самыми разнообразными способами говорит мужчине: «Смотри, какая я белая». Этот возглас «Смотри, какая я белая», с которым женщина обращается к мужчине при помощи своих десуа, однако только конечная подпочвенная причина. Он, конечно, объясняет нам в значительной степени, почему дамское белье, раньше предназначавшееся почти исключительно для высших классов, ныне обслуживает до известной степени всех. Если же у женщины, обращающей на себя внимание, ныне ни одна часть нижнего белья не служит исключительно гигиеническим целям, а по меньшей мере также, если не исключительно, целям эротического возбуждения, если далее современная элегантная дама носит зимою такие же воздушные десуа, как и летом, несмотря на то, что она подвергает свое здоровье опасности, то это должно иметь свои особые причины. Важнейшая из них — вечная борьба за мужчину. Более чем когда-либо прежде вынуждена теперь женщина ловить на удочку мужчину, который клюнул, иначе могут пропасть даром все потраченные ей усилия и все достигнутые ей успехи. Мы уже показали, что этой цели служит уже и верхнее платье. И однако верхнее платье может при всей своей рафинированности выразить ее намерение только в завуалированном виде. Совсем иначе женщина поступает, когда речь идет о нижнем белье. Здесь она может устраивать настоящие оргии совращения, так как нижнее белье не подвержено контролю публичной нравственности. Поэтому здесь и были пущены в ход все силы воображения. Здесь, к тому же, можно вознаградить себя за все то, чего не допускает в публичном поведении нравственное лицемерие. Стоит только умной женщине немножечко раскрыть свое платьице, чтобы выяснилось, что она вовсе не такая, что ее истинное существо вовсе не скучная обыденщина или чопорная неприступность. Если же о большинстве женщин, ввиду сладострастной пышности их десуа, можно сказать, что они всегда вооружены для грандиозного сражения, то это, опять-таки, вполне логическое дополнение к царящему кругом моральному лицемерию.